Часть четвертая. Божественная матрица. Глава 13. Возлюбленный — это я. Эпиграф. Сидящая на лотосе, с лотосом в руке, является Лакшми, богиня. Едущие на колесницах богини появляются. Деви Кавача, индуистское священное писание. «Ну так что вы ответите мне? La plus belle Catherine Dumont, mon très cher et Devin Duse, Уильям Шекспир, Генрих V. Ну что вы ответите мне, прекраснейшая из Екатерин в мире, моя милая и обожаемая богиня?» Давайте еще раз вернемся в 1970-е годы, когда феминизм Бетти Додсон и Ширхайт и популяризация порнографии Хью Хефнером и его последователями создали современную западную модель женской сексуальности. Это феминистская модель вагины, на которую повлияла индустрия порнографии, сформировала взгляды женщин моего поколения. Вагина понималась в первую очередь как орган для получения сексуального удовольствия. Основное внимание уделялось технике мастурбации, индивидуальной, а также навыкам, которым нужно научить партнера. Именно так, с точки зрения механики оргазма, рассматривали вагину феминистки и производители порнографии. Но при всей важности техники эта модель оставляет желать много лучшего в плане значимости вагины. Из нее исключены связь вагины с духовностью и поэзией, искусством и мистикой, и контекст отношений, в которых оргазм присутствует или не присутствует. И, конечно, она оставляет в стороне более широкий вопрос о том, как мастурбирующая женщина относится сама к себе. Модель сильной женщины по Додсон принесла много хорошего, но также и плохого. Хорошее заключается в том, что феминизм той эпохи был вынужден разорвать ассоциативную связь между сексуальным пробуждением гетеросексуальных женщин и их зависимостью от мужчины. А вред заключается в том, что в итоге эта ассоциативная связь исчезла. «Женщине нужен мужчина, так же, как рыбе велосипед», гласила популярная наклейка на автомобиль в эпоху феминизма образца 1970-х годов. Феминистская модель гетеросексуальности предполагает, что женщины могут трахаться так же, как мужчины, или вообще обходиться одним большим вибратором. Это сугубо технический подход к вопросу получения удовольствия, который вызвал к жизни целый набор новых, недостижимых идеалов, навязанных, исходя из самых лучших побуждений, освободить женщин. Феминизм также уклонился от гораздо более сложных вопросов о том, какой должна быть освобожденная гетеросексуальная женщина и как признать глубокие физиологические потребности в связи с мужчинами. Природой было задумано, что в идеале у нас должен быть партнер по танцу. Если его нет, тогда мы должны сами любить себя и заботиться о себе. И если просто заявить, что отныне мы будем танцевать по-другому, это не решит экзистенциальную дилемму гетеросексуальных женщин и не снимет противоречия между нашей потребностью в зависимости и потребностью в независимости. Вред такой модели женской сексуальности в том, что она совпадает с нездоровой тенденцией коммерческой культуры рассматривать людей, в том числе сексуально освобожденных женщин, как изолированные эгоцентричные единицы. При этом удовольствие воспринимается как что-то, что можно приобрести, наподобие того, как мы приобретаем дизайнерские туфли, а не как средство глубокой близости с другим человеком или с самим собой, и не в качестве перехода в более высокое, более творческое измерение, путь к полной самореализации, нечто влияющее на все аспекты жизни человека. Последние данные, собранные в 2009 году социологом Маркусом Бакингемом и полученные в результате исследований, проведенных в разных странах мира, показывают, что женщины на Западе заявляют о постоянном снижении уровня счастья и удовлетворенности жизнью, даже при том, что степень их свободы и возможностей по отношению к мужчинам возросла. Представители и феминизма, и антифеминизма пытались найти решение этой проблемы. Первые пытались убедить всех в том, что причина кроется в неравенстве. Разница в заработной плате на рабочем месте и в домашней работе во вторую смену. Но исследования были скорректированы с учетом дискриминации по половому признаку, а результат остался прежним. Ну а вторые, разумеется, утверждали, что во всем виноват феминизм, который заставляет женщин, вопреки их природе, добиваться успеха в профессиональной сфере. Я, однако, думаю, что, судя по огромному количеству данных о том, в чем женщины нуждаются в психологическом плане и чего они в массе своей, как правило, не получают, все дело в имеющейся модели сексуальности. Это пост-Дотсон, пост-Хефнер, пост-порно, модель «замужем, вечно, спешащая, двое, детей, карьера» или «молодая, одинокая, пьяная с незнакомцем в баре или в комнате в общаге» в долгосрочной перспективе оказалась с точки зрения физиологии совершенно несостоятельной. Она сформировалась под давлением не вполне развившегося феминизма 1970-х, рынка, который предпочитает видеть нас заваленными работой и почти лишенными секса и порнографии, навязывающей ускорение сексуальной стимуляции. В конечном итоге эта модель обрекает женщин на эмоциональную напряженность, связанную с напряженностью физиологической. Она не приносит им ни физического, ни эмоционального, ни экзистенциального удовлетворения. Больше того, она наносит ощутимый ущерб и западным гетеросексуальным мужчинам, но эта тема заслуживает отдельной книги. Теперь, когда мы знаем, что вагина является вратами счастья и творческого расцвета женщины, мы можем создать совершенно иную модель женской сексуальности. Так появляется божественная модель, основанная на божественной матрице, наборе поведенческих приемов, которые должны предшествовать или сопровождать занятия любовью. Но где можно найти такую модель в современной жизни? Мои поиски божественной модели привели меня сначала в прошлое, к историческим различиям между восточным и западным отношением к женской сексуальности. Конечно, на Востоке женщины занимали подчиненное положение так же, как и на Западе, но как минимум в двух культурах, в Индии около 1500 лет назад и во времена династии Хан в Китае около 1000 лет назад, женщины наслаждались относительной свободой. Эти две культуры считали вагину живительной и священной и полагали, что душевное равновесие и здоровье мужчины зависит от правильного и хорошего обращения с женщиной и ее вагиной. Похоже, что они понимали те принципы женской сексуальной реакции, которые современная западная наука начинает познавать только сейчас. Тантра, которая с санскрита лучше всего переводится как «доктрина», появилась в средневековой Индии. Она рассматривает Вселенную как проявление божественного сознания в состоянии приятной игры, которая выражена через баланс женской и мужской энергии – шакти и шивы. Развиваясь под вид тантры, использовал сексуальность как путь к реализации божественного. В тантре вагина является средоточием божественного, и жидкость куладравья или нектар куламрита, которая помогает посвященным достигать трансцендентности, воспринимается как естественно вытекающая из чрева женщины. Тантра даже рассматривает источник женской вагинальной жидкости, особенно женского эякулята или амриты, как нечто, имеющее божественное происхождение. Со II века нашей эры и до конца 1700-х годах в Китае развивалась даосская традиция сексуальной практики и сексуальной философии, базирующихся на внутренних связях. В Дао вагина также рассматривалась как нечто животворящее и божественное. Мужчинам рекомендовалось заботливо и с большим мастерством доводить женщину до оргазма, чтобы извлечь пользу из активизации женской энергии инь. Пенис считался средством извлечения живительных веществ из вагинального сока женщин. Мужчины изучали тексты по классической сексуальной йоге, образование для пениса, чтобы уметь сексуально удовлетворять своих жен и наложниц при помощи длинной прелюдии и тщательно просчитанного проникновения, поскольку личная и космическая гармония, а также рождение здоровых детей были невозможны без женского сексуального экстаза. Историк Дуглас Уайт описывает это в своей книге «Искусство в спальне. Классическая сексуальная китайская йога». Так. В первую очередь мужчина должен отложить свой оргазм из-за различий в степени возбуждения между огнем и водой, а также обеспечить полное удовлетворение женщины. Дальше Уайл рассказывает о даосской философии следующее. Женщина, как говорят, любит медлительность и продолжительность и не приемлет спешку и насилие. Женщина выражает свое желание через звуки, движения и знаки. По типу своей сексуальной реакции она относится к водной стихии, медленно возбуждающейся и медленно остывающей. Длительная прелюдия всегда представлена как предварительное условие достижения оргазма. Согласно даосским текстам, женская сексуальная энергия сильнее, чем мужская, и потому половое воспитание мужчин было направлено на то, чтобы преодолеть эту врожденную дисгармонию. Техники, которым их обучали, помогали контролировать себя и извлекать из женщины целебную нефритовую жидкость. В даосском учении о сексе считалось, что женщины способны вырабатывать и выделять целебные жидкости из разных частей тела, в том числе из-под языка, из груди и из влагалища. Целью мужчины было ради укрепления своего здоровья стимулировать выделение этих драгоценных жидкостей. Даосский священный текст «Великое лекарство трех вершин» объясняет, что из женской груди можно извлечь нефритовый сок. И если мужчина будет пить его, то это благотворно подействует на его селезенку и спинной мозг. Путем сосания сосков женщины он также расслабляет как тело женщины, так и ее разум. Это действие стимулирует и таинственные врата, которые расположены ниже, в результате чего из тела выделяются жидкости и энергия. Из трех объектов поглощения, пишет автор, этот – ваша первая задача. Во время полового контакта эмоции женщины возбуждают сексуальное желание, ее щеки становятся пунцовыми, а голос дрожит. В это время ее врата открываются, энергия высвобождается и влага истекает. Мужчина должен извлечь своего нефритового преследователя на 2,5 сантиметра или около того и принять позу «даю и получаю». Тогда он впитывает энергию и поглощает выделение женщины, укрепляя тем самым свою первичную энергию ян и питая свой дух. Этот подход, столь чуждый нашей культуре, дает много пищи для размышлений. Если считать, что вагина и выделение из нее во время орального секса оказывают целительное действие на партнера, если тот, в свою очередь, знает, что главная его задача во время занятий любовью помочь партнерше полностью расслабиться, то женщина освобождается от комплексов, которыми страдают многие из нас на Западе. Когда нам оказывают сексуальное внимание, мы беспокоимся о том, как много времени нам потребуется для достижения оргазма и боимся быть обвиненными в сексуальном эгоизме. Следующее за таким актом релаксация, как мы уже знаем, является ключом к сексуальному раскрытию женщины. Исламская культура, которая, согласно западным стереотипам, считается репрессивной по отношению к женщинам, также имеет богатую традицию эротической литературы и пристального внимания к вагине. В классическом эротическом произведении XVI века «Ароматный сад» упоминается не менее 20 различных видов вагины – кусачая, большая, расщелина или тугая йони очень худой или костлявой женщины без признаков плоти, красивая, белая, упругая, пухлая и, как сводчатые купола. Альхизас или беспокойной называлась та вагина, которая в нетерпении двигается у женщины, изнемогающей от недостатка сексуальных игр. Кроме того, есть вагина глубокая, всегда с открытым зевом, есть пухлая, есть девственная вагина, которая впервые участвует в половом акте. Аль-талеб или алчущая – это вагина женщины, которая слишком долго воздерживалась, или которая от природы желает секса больше, чем ее партнер. Наконец, там описывается мягкий, соблазнительный, совершенный и приятно пахнущий половой орган молодой женщины, пухлый и округлый, с длинными губами и роскошной щелью. В этой культуре увидеть во сне женскую вульву считалось хорошим предзнаменованием. Человек, который увидел такой сон, должен был знать, что, если он находится в затруднительном положении, Бог избавит его от трудностей. Если он находится в затруднении, то скоро все разрешится, и, наконец, если он в бедности, то скоро станет богатым. Лучше всего, если вульва приснилась раскрытой. Если она раскрыта таким образом, что туда можно заглянуть и хорошенько рассмотреть, или если она скрыта, но доступ к ней открыт, то тот, кому это приснилось, сумеет успешно завершить самые сложные дела после первых неудач, при этом ему окажет помощь человек, о котором он даже не думал. Поскольку увидеть во сне вульву – это хороший знак, то увидеть во сне соитие – это тоже хорошее предзнаменование, и того, кто видит себя участником соития, ждет успех во всех его делах. Не все эти названия поэтичны или имеют положительную окраску, но они демонстрируют незападную традицию сложного, многоуровневого мужского культурного внимания к особенностям и эстетике вагин, их настроению, аппетитам и взаимосвязи с жизнью женщины и очень незападное понимание того, что вагины многообразны, индивидуальны и имеют собственную волю и желание. На фоне множества сексуальных проблем, которые, согласно результатам исследований, до сих пор одолевают западных женщин даже после сексуальной революции, мое внимание привлекла тантра и связанные с ней даосские традиции, которые рассматривают вагину совершенно иначе, чем принято на Западе. Мне стало ясно, что тантра может дать ответ на вопрос о том, как правильно понимать женскую сексуальность, особенно с точки зрения связи мозг-вагина. Исторический опыт, а также современные исследования нейробиологов указывают на центральную роль точки G или, оперируя тантрическими терминами, священной точки в обеспечении связи между сексуальностью женщины и ее сознанием. В тантре понимание священной точки имеет фундаментальное значение для понимания природы божественного, который рассматривается как присущее каждой женщине. Итак, в поисках клада тантрической мудрости я отправилась на один из самых известных и авторитетных семинаров по тантре, посвященный как раз массажу священной точки. Этот двухдневный семинар вели Чарльз Мьюир, чей громкий голос в записи заставил вздрогнуть студентов библиотеки колледжа, и его бывшая жена Кэролайн Мьюир. Пара мирно рассталась. Они проводят семинары по массажу священной точки уже 25 лет. Признаюсь, до того, как я приняла участие в семинаре Мьюиров, я думала о тантре с опаской. Все сокровища, которые сулило ее изучение, обесценивались в моих глазах эзотерической тарабарщиной, произносимой ее бородатыми адептами. Я не сомневалась в том, что, изучая тантру, можно узнать что-то интересное и полезное, но меня чрезмерно загруженную западную женщину пугали те усилия, которых это могло потребовать и от меня, и от моего ничуть не менее загруженного делами партнера. К тому же было неясно, смогу ли я сформулировать основы того, что тантра знает о женской сексуальности, и рассказать об этом в доступной форме тем женщинам, которые не хотят тратить много времени на постижение новой жизненной философии. В те выходные семинар проводился в центре города, в крупном отеле, который, хотя и выглядел прилично, все же явно знавал лучшие времена. За два дня 40 участникам мужского и женского пола предстояло изучить тантрические навыки, нацеленные на то, чтобы сделать женщину счастливой. В субботу вечером, после целого дня разговоров и инструктажа, женщины ходили среди собравшихся участников и выбирали мужчину или нескольких мужчин, которые будут ночью делать им массаж священной точки в номере отеля. Техника массажа была предварительно изучена мужчинами на сугубо мужском семинаре под руководством Чарльза Мьюера. Тема семинара – массаж священной точки, это все о женщине. Дискуссия показала, что такая модель, когда мужчина-тантрист полностью сосредотачивается на высвобождении женской сексуальной и эмоциональной энергии во всей ее изменчивости и дикости, а женщина получает то, что он ей дает, и не заботится о взаимообмене, перевернуло представление всех участников семинара. Люди, которые прошли тренинг, описывали этот опыт как изменивший их жизнь и выходящий далеко за пределы просто сексуального аспекта. Похоже, это подтверждало все то, что я узнала о нейрофизиологических потребностях женщин. В субботу, в первой половине дня, я присоединилась к группе участников семинара за ланчем в близлежащем вегетарианском индийском ресторане. Я увидела сообщество мужчин и женщин, среди которых были и те, кому еще не исполнилось 30, и те, кому уже перевалило за 50. Они сосредоточенно беседовали, и, казалось, над столом витал дух эротизма, словно мираж, возникший в пустыне. Я включилась в их разговор с его в высшей степени возбуждающей атмосферой и попыталась понять, что же делает ситуацию такой необычной. Догадка пронзила меня, словно удар молнии. Все эти мужчины смотрели женщинам прямо в глаза и, по крайней мере, складывалось такое впечатление, усиленно оказывали им внимание. При этом я заметила еще кое-что. В то время как все женщины были довольно привлекательными, многие мужчины вовсе не отличались красотой. Но, тем не менее, они очаровывали женщин. Возможно, мужчины с непривлекательной внешностью рассчитывали на то, что дополнительные навыки, полученные на таких тренингах, как этот, дадут им дополнительные очки в завоевании женщин. Я не могла не заметить, что все эти далеко не красавцы обращались к женщинам, какими бы привлекательными те ни были, на редкость уверенно, без высокомерия, но с таким видом, будто они знают себе цену. Высокий дядька, к карману рубашки которого были прицеплены авторучки, уверенно обращался к ухоженным холеным дамам. Седовласые пожилые мужчины смотрели в глаза женщинам всех возрастов. Мужчины всех возможных типов, разного роста и в разной физической форме, все были исключительно внимательны к женщинам и излучали спокойствие и уверенность в себе. Благодаря этому, независимо от своих природных достоинств или недостатков, все они казались необыкновенно обаятельными. И я подумала, поразительно, как знание техники массажа священной точки влияет на мужское чувство уверенности в себе. У меня завязался разговор со скромным темноволосым предпринимателем из Австралии, женатым на бельгийке. Он в прямом смысле этого слова пролетел полмира, чтобы принять участие в семинаре. Оказалось, его жена после 24 лет брака призналась, что больше не испытывает к нему сексуального влечения. Она, пусть и запоздала, раскрыла свою сексуальность, и это пробуждение стало катастрофой для них обоих. Она томилась сексуальной жаждой, которую он не мог удовлетворить. Я была поражена тем, с какой прямотой этот человек подошел к решению проблемы, которая встала перед их парой. «Я люблю свою жену», — сказал он, «и поэтому живу надеждой на то, что наши дела выправятся. Это было очень болезненно, но эта поездка уже большой шаг». Желая спасти свой брак, этот мужчина приехал сюда на семинар по массажу священной точки, чтобы узнать, что можно сделать для того, чтобы между ним и его супругой вновь вспыхнул огонь страсти. Тантра, по его словам, уже помогла им. Мы начали с исцеляющих прикосновений. Это техника массажа, не имеющая отношения к сексу, признался он, выказав поразительную готовность делиться своими соображениями. Он и бровью не повел, когда я достала желтый блокнот и ручку. Это способ взаимодействия без ожидания и требования секса. Чувствовать прикосновение, не носящее ярко выраженного сексуального характера, и самому прикасаться в ответ — это очень мощная техника, — пояснил он. Тантрический подход с использованием такого несексуального массажа помог ему очень сблизиться с женой. Их брак, — сказал он со временем, — стал просто иллюзией, не настоящим браком в части интимной любви. Живя в соответствии с ожиданиями окружающего нас мира, мы были заняты семейными хлопотами, воспитанием детей. Я всегда был теплее тем, кто отдает, она была холоднее. Это здорово, что тантра, наконец, поможет ей научиться принимать в сексуальном плане и вообще. «Я здесь», — продолжал он, — «потому что хочу узнать больше об искусстве любви. Я хочу освоить это умение. И мальчики, и мужчины, мы больше научены тому, как достигать эякуляции, чем тому, как наслаждаться моментом. Нас учат, что чем чаще, тем лучше. Мысль о сокровенной близости возникает у нас в последнюю очередь, тогда как это именно то, к чему нужно стремиться». Другой мужчина, у которого я брала интервью, тоже сказал, что стремится к несексуальной близости, и это желание легло в основу его тантрического подхода. Мы разговорились после того, как я заметила, что он озорно улыбается, глядя на меня. Он был совершенно лысым и коренастым, и в то же время отличался обезоруживающей очаровательной манерой общения. Я сложила руки на груди и сообщила о том, что я журналист. Это универсальный антиафродизиак. А потом спросила, что привело его сюда в эти выходные. Он улыбнулся еще шире. Оказалось, что он уже 4 раза участвовал в семинаре и пришел снова, потому что, как он сказал, «мои любовницы говорят мне, что я становлюсь все лучше и лучше». «В чем же секрет?» — спросила я его. Трудно было удержаться от улыбки, глядя на его мальчишескую браваду. «Я передаю энергию», — любовь и привязанность через прикосновение. «Не делая при этом чего-то нарочито сексуального», — сказал он. «Это относится скорее к искусству наслаждаться моментом, чем к желанию просто получить это. Поддерживать и ощущать связь, а не идти запрограммированным путем, чтобы угодить той или другой или порадовать самого себя. Каждый мужчина должен еще в 20 лет научиться тантрическому подходу». Я спросила его, почему он начал изучать именно эти техники. Я понял, что сексуальная близость без любви приводит к опустошению. Я больше не хочу этого. Я открыл для себя, что суть всего вовсе не в эякуляции. И дальше он стал объяснять мне тантрический подход к женскому желанию. Если быть внимательным и не зацикливаться на себе, как может не получиться? Он сказал, что мужчины часто жалуются на женскую эмоциональную неустойчивость. Но массаж священной точки помогает женщинам стабилизировать эмоциональное состояние. Если вы помогаете женщине излить свои эмоции, как могут отношения с ней не сложиться? Женщины, которым мужчины делают массаж священной точки, лучше владеют своими чувствами, не зацикливаются и не ноют на тему вроде «ты никогда не обращаешь на меня внимания». Вы максимально внимательны, спрашиваете «можно ли войти?». Преподаватели тантры рассказывают о том, сколько нервных окончаний находится в вагине. Большинство из них в первых 2,5 сантиметрах. Вы уделяете больше внимания. Это совершенно другой опыт. Вы учитесь ценить это место, а не просто пытаться проникнуть как можно быстрее и глубже. Что такое порно? Глубже, быстрее, финал. А тантра проповедует другой подход. Медленно, проникновенно, изучая каждый сантиметр. «Как вы считаете, понимают ли мужчины в нашей культуре значение вагины?» — спросила я. «Наши мужчины не понимают значения ни пениса, ни вагины», — ответил он. «Как часто они занимаются самоизучением? Вошел, кончил, вышел. Большинство наших чувствительных точек тоже расположены на поверхности, так называемой короне». Чарльз Мьюер рассказывает о 7 участках пениса, каждый из которых относится к определенной чакре. Но мужчины в нашей культуре не учатся контролировать даже ту сферу, которая относится к их собственному удовольствию. Оргазм может быть более продолжительным, некоторые ощущают его в течение нескольких дней. Вы думаете, многие мужчины в нашей культуре знают о том, что стимулировать священную точку у женщин можно разными способами, круговыми движениями или под разными углами? «Зачем этому учиться?» — он рассмеялся. «Угол, глубина, ритм, каждый нюанс вызывает разную реакцию. Даже тогда, когда пенис не находится в эрегированном состоянии, вы можете раздвинуть им губы. Даже если у вас нет эрекции в этот момент, вы исследуете. Это игра, и она может стать одним из самых впечатляющих и запоминающихся моментов. Тем более в наше время, когда молодые люди черпают свои знания из порно. Вы смотрите, как люди принимают разные довольно странные позы. Под воздействием всех этих образов вы начинаете воспринимать свою партнершу как пару грудей и ног и сравнивать ее с другой грудью и другими ногами. Вы подпадаете под власть этих сравнений, а себя самого сравниваете с сотнями других парней, у которых члены по 25-30 сантиметров. Мужчины немного говорят о сексе, то есть о технике, деталях, эмоциях. Ты можешь сказать: «О, это было настоящее сумасшествие», но ты не будешь разговаривать о том, что действительно стоит знать о женщинах. И большинство мужчин не знает об этом. Этого в нашей культуре нет. Я спросила своего нового друга-тантриста, что приходит ему на ум, когда он думает о вагине. Как и многие другие люди, которым я задавала этот вопрос, он сначала рассмеялся, а потом сказал: «Это великолепно, это замечательно, весело, это тайна, которую нужно раскрыть. Магическое место, которое дарит удовольствие и наслаждение, а порой заставляет смутиться, если она не достигла оргазма. Мы, ребята, очень увлекаемся процессом, и иногда получается по принципу «но ведь в прошлый раз это сработало». Но это замечательное место, колдовское. Мой собеседник продолжал размышлять. Если бы женщины знали себя лучше, они могли бы объяснять, что с ними происходит, самой себе или партнеру, чтобы эффект был еще сильнее. Было бы по-настоящему здорово, если бы больше женщин сообщали о том, чего они хотят, предлагая или одобряя какие-то действия. В субботу вечером я вошла в парадный зал отеля, где происходил выбор партнеров для массажа священной точки. Мое любопытство было здорово подогрето сегодняшними разговорами с участниками семинара. На стене у сцены висел рисунок на ткани, выполненный в тибетском стиле танка. На нем была изображена богиня Шакти, стоящая в перевернутом треугольнике, универсальном символе женского начала. У Шакти были длинные черные волнистые волосы, в каждой из четырех рук она держала раскрытые розовые лотосы, ее окружал нимб. Она выглядела как более земная сестра лучезарной Девы Марии из Нового колледжа. В помпезном, но немного обшарпанном зале для торжеств, расположенном в подвале отеля, установили подиум. Сам зал украсили желтыми розами, а по полу разбросали удобные подушки. Женщины и мужчины всех возрастов лежали или сидели на них, внимательно слушая. Чарльз Мьюер стоял на подиуме, читая лекцию о том, как мужчины должны обращаться с йони. Он отметил те же общие моменты, что и Майк Лусада во время нашего разговора, и те же, что я слышала на аудиозаписи Мьюера: ласка, терпение, уважение, забота, внимание. «Существует точка, которая называется йони-нади», — сказал он. «У женщин она находится внутри. Под лобковыми волосами расположена лобковая кость. На обратной стороне лобковой кости, если вы проникнете внутрь вагины, сделаете круговые движения пальцем, там расположена эректильная ткань, которая способна набухать. Когда эта область активирована, точка поднимается на поверхность и вызывает вагинальный оргазм. Это точка, которая соединена с вашим мозгом, так много там нервных цепей. Это южный полюс клитора, который, в свою очередь, является северной стороной ее сексуальной энергии. Я хотела бы отметить, что эта формулировка подтверждается новейшими западными анатомическими открытиями о фактическом отношении клитора к точке G. Они являются северным и южным полюсами одной и той же анатомической структуры. Мы останавливаемся на клиторе, потому что там сосредоточено столько точек удовольствия, но с другой стороны клитора находится точка G. Во время семинара я заметила, что всякий раз, когда мы обсуждали массаж священной точки, о нем говорилось скорее как о практике высвобождения эмоций, нежели как о средстве достижения удовольствия. Кэролайн Мьюер объяснила, что Чарльз будет учить мужчин, как вести себя с женщиной, чтобы она освободилась от всего, от чего должна освободиться, и быть твердым в своей любви, даже если она злится на него и бушует. Мужчины будут обучаться этому искусству сексуального исцеления. Поощрение, разрешение и приглашение со стороны мужчины к тому, чтобы женщина выразила все, что она чувствует, это шаг к удивительной прелюдии, потому что она будет знать, что действительно может доверять партнеру. Почти каждая женщина была когда-то так или иначе травмирована мужчиной, и ей нужно поверить в то, что мужчина может воспринимать ее тело и йони не просто как нечто, что можно отыметь, Руки, сердце, губы, душа мужчины должны принести ей исцеление. А Чарльз Мьюир добавил, обращаясь к мужчинам, «Ваше послание таково. Сегодня вечером я буду служить тебе, независимо от того, как ты выглядишь и какого размера твоя грудь, я буду служить богине внутри тебя». А женщины должны будут задаться вопросом, хочет ли богиня, чтобы я выбрала одного из этих мужчин для массажа священной точки. Мужчины оживились. Наука говорит, что мозгу требуется примерно 2 недели, чтобы запечатлеть новую информацию на органическом уровне и сформировать новые нервные пути. Я говорю, чушь собачья. Эта точка – место соединения огромного количества нервных окончаний, идущих в мозг. Перерастет ли это во что-то серьезное? Это целитель, а не любимый. Это рука на одну ночь. В зале раздался смех. Каламбур. One night stand. Секс на одну ночь. Здесь говорящий употребляет выражение one night hand. Чарльз Мьюир вывел мужчин, они все должны были собраться в номере 1750-м. Когда они вернутся, они будут знать, что к чему. Он улыбнулся остающимся в зале женщинам. Вы сможете взглянуть на них новыми глазами. Мужчины толпились позади Мьюира. Когда я увидела, как они выходят, группа мужчин, которые собрались, чтобы посмотреть откровенно сексуальное видео о женском теле, мне показалось, что они отличаются от любой другой группы мужчин, собравшихся поразвлечься на ночь глядя. Казалось, что они, я не знаю, как выразить это иначе, хотят постичь женское тело, но то, как они это делают, не только сексуально, но и полно уважения. После того, как мужчины вышли, на сцену поднялась Кэролайн Мьюир, сексапильная блондинка в возрасте чуть за 40. На самом деле, ей недавно перевалило за 60, и когда это выяснилось, у нашей чисто женской группы перехватило дыхание. В тот вечер ее голова была покрыта буйными кудряшками, она была одета в свободный топ розового цвета, узкие белые джинсы и легкие босоножки. Ногти на ногах были также окрашены в розовый цвет. «Да, мы балуем богиню», — начала Кэролайн Мьюир и затем перешла к дискуссии о женском эякуляте, ужасное определение для жидкости, которое выделяется во время оргазма из уретры многих женщин. На санскрите она называется амрита. «Амрита приходит из небесных сфер», — пояснила Кэролайн, «в соответствии с тантрической традицией, и через наше тело поступает во влагалище. Энергия опускается все ниже и ниже. Вы можете дать ей выход, если при вас есть полотенце. Вы можете нанести ее себе на лицо. Он может выпить ее и испытать сильное возбуждение. Надо сказать, что с точки зрения мужчины оральный секс – не лучшая идея для позднего вечера. Он будет слоняться по дому без сна, а вы – спать как ребенок». «Почему?» – спросила женщина в желтом. «Там содержится кофеин?» «Потому что это ваша жизненная сила». Порнофильмы низвели это от священного опыта до «я слышал, ты сквертуешь». «Но лично я никогда не сквертую», — сказала Кэролайн с некоторым высокомерием. «Я источаю много амриты, божественного нектара». Я села на подушку и подумала, что все это выглядит все более странно и таинственно. «Тантра», — поясняла тем временем Кэролайн, — «говорит, что вы упускаете лодку любви, если живете левым полушарием головного мозга, потому что любовь — это мистический опыт, который возможен только в правом полушарии. Мы проведем ньясу в том месте нашего тела, которое называется йони-нади. Это даст нам доступ к ядру энергии второй чакры, той точке, которую тантристы-мужчины нажимают для контроля над эякуляцией. Я предположила, что у женщин есть такая же область, и в свингующие 60-е встретила своих первых женщин, способных эякулировать и испытывать множественные оргазмы. Я наблюдала, как мои подруги просыпались. Я наблюдала за тем, как женщины оживают, как у них проявляются сумасшедшие эмоции. Я наблюдала за тем, как они переходят от онемения к пробуждению или оргазмам, к живительным оргазмам, к танцам в небесах. Когда выпускаешь энергию второй чакры, возникает эта страсть к жизни, к вашим детям, к работе, и вы обретаете способность сохранить эту страстность на всю жизнь. Теперь, когда в зале остались только женщины, в нем возникла интимная атмосфера, подходящая для обсуждения женских секретов. «Массаж священной точки начнет пробуждать то, что дремлет в вас», — говорила Кэролайн Мьюир женщинам, которые сидели вокруг нее на подушках, как будто на ночных посиделках. Стимуляция клитора — это то, что люди и так обычно делают, но вместе с точкой G или священной точкой, которая опять же тесно связана с клитором, мы погрузимся в самые глубины вашей сексуальности. Массаж священной точки, продолжала она, активирует вторую чакру и изгоняет наслоение сексуальных воспоминаний прошлого. Все то, что необходимо отключить, вина, страх, стыд, уйдет через эту чакру. И вы научитесь заниматься любовью у мужчин, которые никогда не учат заниматься любовью. В этом массаже главный вопрос таков: какую часть души мы будем задействовать? 25% мужчин во время массажа священной точки, когда касаются влагалища в первый раз, не чувствуют ничего особенного. Половые губы — это как приехать в штат Юта, здесь ничего не происходит. Они онемели, они спят. Но проходит полчаса, и та же Йони — это Рио-де-Жанейро, Марди-Гра. Это места, влагалища, половые губы, где кроются паранойя и недоверие. Вам, девочкам, не говорят, когда вы касаетесь себя, вложите в вашу Йони свою любовь. Практикуя этот массаж, вы растворяете все плохое, что вобрала в себя ваша Йони за всю свою жизнь. Это было все то, о чем мне рассказывала доктор Коди. Мультисистемная дисрегуляция на примере вагинальных болей, нарушение регуляции во всех системах, вызванное сексуальной травмой, стресс, который влияет на вагинальные ткани, даже у самых крыс, результаты клинических исследований доктора Берка Ричмонда о том, что сексуальная травма может вызвать нарушение регуляции восприятия. Все это подтверждалось тантрическими текстами, правда, в более поэтической форме. То, что вагина обладает богатым банком памяти и, да, по своей собственной телесной и эмоциональной биографии в настоящее время, подтверждено двумя различными культурными парадигмами. А Кэролайн Мьюир продолжала. Клитор имеет аналогичные с половым членом потребности. Он хочет разрядки. После этого вы чувствуете себя лучше. Мы уже знаем, как разогреть его и по возможности достичь оргазма, прежде чем достигнет оргазма мужчина. Раньше мне удавалось испытывать только клиторальный оргазм. Вагинальный оставался для меня загадкой, хотя подруги говорили мне: «Вау, это как День независимости». Мы открываем для себя сексуальные наслаждения и чувствуем себя замечательно. Но ваша мама или религия заставляют вас стыдиться этого. Женское удовольствие не пиарит в СМИ, не пропагандирует и не учит мужчин тому, как подарить его вам. Когда вы начинаете пробуждаться изнутри, ваше священное место открывает вам правду о вашей божественной женской природе. Когда вы узнаете и полюбите свое божественно-женское «я», оно станет для вас дороже всего на свете. Оно уже никогда не оставит вас. Оно станет сутью вашей личности. Когда священная точка и клитор пробуждаются, все сразу меняется. Когда священная точка и клитор пробуждаются, все сразу меняется. Это не просто помогает достичь оргазма. Это показывает, что все работает хорошо. Благодаря этому массажу многие женщины испытывают намного больше вагинального удовольствия. Они просыпаются. Вы видите свет более ясно, если вымоете окно. Этому не научат в Sex Ed 101. У вас есть йони, и вы должны знать, что это не просто киска. Кэролайн Мьюер демонстрировала технику массажа священной точки, делая круговые движения указательным и средним пальцами левой руки. Она показывала, как правая рука работает с клитором, а левая идет внутрь к священной точке. Пенис требует немного более интенсивной стимуляции, чем йони, он грубее, а мы более нежные, словно лепестки роз. Она указала на цветы перед ней. Вы же не хотите повредить лепестки, раскрывая бутон? Если вы гетеросексуальны, то вы не исследовали других женщин. Но если у вас есть возможность вместе с подругой исследовать йони и убедиться в том, что ваша выглядит так же и чувствует то же, что и другие, это будет очень важным обрядом. «Ух ты! Твоя действительно крошечная! Я с трудом могу найти твои внутренние половые губы! Ничего себе! Твои внутренние половые губы такие сладострастные!» Нам нужно благословить йони с позиции женщины. Вот что мы внушаем себе. Первое. Я знаю, что не кончу. Второе. У меня недостаточно смазки. Третье. Ему наверняка скучно. Четвертое. Он наверняка хочет все побыстрее закончить. Пятое. Я уверена, что отвратительно пахну. Шестое. Он считает мою йони омерзительной. Все это мы придумали для того, чтобы убедить себя в том, что мы некрасивы и нежеланны. Мужчины сегодня ночью не будут раздеваться. Они должны будут уйти через полтора часа. Это все для вас. Потом Кэролайн Мьюер начала отвечать на вопросы. Первой заговорила женщина с татуировками на бицепсах и красной банданой на шее. У меня оргазм стал не таким, как раньше, нетрадиционного типа, не сокращение определенных мышц, а словно волны пульсации по всему телу. Она подняла руку и сжала ее в кулак, словно желая продемонстрировать традиционный тип. Кэролайн Мьюер ответила: «Это волны энергии оргазма. Когда вам 20, у вас мощные, быстрые оргазмы. Когда вы становитесь старше, они смягчаются, но становятся интенсивнее. За прошедшие годы нервные связи между гениталиями и мозгом окрепли, их стало больше, и поэтому ощущения изменились». «Но мне жаль прежних ощущений», — сказала татуированная женщина. «Я хочу испытывать оба вида оргазма». «Происходящее с вами совершенно нормально», — успокоила ее Кэролайн. «Кроме того, у многих 20-летних женщин еще нет детей, поэтому их энергия не расходуется на их воспитание». Потом слово попросила смуглая женщина с длинной косой, одетая в дорогой спортивный костюм. «Мне 34. После 25 лет я перестала испытывать мощные оргазмы. Я была в отношениях с сексуально озабоченным. Я постоянно использовала вибраторы в течение многих лет, каждый день. Могла я что-то повредить в себе? Ведь это длилось годами. Могу я вернуть прежние ощущения?» Она заплакала. «Я была поражена. Как раз в это время я начала получать письма по электронной почте от людей, которые знали, что я пишу о нарушениях в сексуальной сфере, возникающих в результате злоупотребления порно и вибраторами. Кэролайн Мьюир ответила мягко. «Каждый раз, когда мы привыкаем к скорости вибратора, а затем пытаемся действовать пальцами, требуется перестройка». Высокая блондинка погладила руку плачущей женщины. «Вибратор — это молодая, горячая, быстрая энергия. Йони это не нравится». «То есть вы не считаете, что я все испортила?» — спросила женщина, в глазах которой все еще стояли слезы. «Нет», — успокоила ее Кэролайн. «А мне 55 лет», — произнесла полная женщина с короткой стрижкой, одетая в топ с ярким цветочным принтом. «Все мои стереотипы рушились. Эта дама, говорившая с южным акцентом, идеально смотрелась бы на пикнике Баптистской церкви. И я не могу больше пользоваться электронным вибратором. Каждый раз, когда я предпринимаю очередную попытку, это напоминает мне поход в Макдональдс. Я не хочу фастфуда». По ее словам, после того, как она начала делать массаж священной точки и практиковать тантру, ситуация стала меняться. Качество оргазмов и разница с тем, что было раньше, просто поражает. Я даже не сразу поняла, что это было такое. Эти оргазмы так сильно отличаются от того, к чему я привыкла. Мое либидо успело затухнуть с тех пор, как я была молодой, но теперь оно снова набирает силу. Правда, мне пришлось много тренироваться. У меня маленькие руки, но я использую это, и это работает. Она достала из своей аккуратной черной сумки вибратор длиной почти 30 сантиметров, или, точнее говоря, устройство для мастурбации. Оно было из пластика, не электронное, и имело форму буквы «С» с ручкой на конце. Все женщины стали просить рассказать подробнее об этой штуковине, и владелица пустила ее по кругу. Молодая женщина, которая выглядела как жена преуспевающего человека, элегантный кардиган, жемчуг, удлиненная стрижка под пажа, спросила Кэролайн Мьюир, можно ли нанять ее для сеансов массажа йони. «Да, я делаю женщинам массаж. Сеанс продолжается 2 часа и стоит $250 в час. Я не бисексуалка, иногда я возбуждаюсь, но не это моя цель. Моя цель — взрыв эмоций. О, Боже, это сама нежность. Нежность — вот чего нам не хватает. Массаж пробуждает память. Когда я делала его в первый раз, я ощутила запах эфира при гистерэктомии, которую перенесла в 26 лет. Я вспоминала свои детские грешки, когда исследовала свое тело пальцами. Массаж священной точки приносит лавину воспоминаний. Кстати, Кэролайн Мьюир отметила, что мужская священная точка находится в анусе, напротив простаты, что с точки зрения анатомии делает ее как средоточие эмоциональной уязвимости труднодоступной. Это заставляет задуматься о том, почему гетеросексуальные мужчины часто питают отвращение к мысли о гомосексуализме, почему они воспринимают рецептивный гомосексуализм как феминизацию, и почему на мужском языке анальное проникновение является синонимом потери главенства. Быть может, сама идея анального проникновения, ведущего к высвобождению энергии мужской священной точки, угрожает гетеросексуальным мужчинам утратой эмоционального главенства. Кэролайн продолжала. Пробуждение бессознательного и освобождение потоков энергии через массаж священного места открывает ворота к новой жизни, полной радости и любви. Мы проводим этот семинар уже 25 лет, и секрет его успеха не в том, что секс становится лучше, а в сексуальном исцелении. Я подняла руку и спросила Кэролайн о связи между пробуждением вагины и женским творческим началом. Существует ли она? «Да», — ответила Кэролайн уверенно. Из ее объяснения следовало, что женская сексуальная энергия не разжигает творческую энергию, она сама и есть творческая энергия. Шакти, или женская сексуальная энергия, это энергия, способная трансформироваться. Это творческая сила, способная создавать жизнь. Смысл вот в чем. Это творческая жизненная сила, женственная по своей природе, и надо углублять свою способность передавать эту энергию йони в мозг. Чем больше вагинальных, не клиторальных оргазмов у женщины, тем сильнее она будет хотеть спасти мир, спасти своих внуков, писать картины, изменить ситуацию на планете. Пробуждение энергии не обязательно должно быть связано с оргазмом. Каждый раз, когда вы получаете пробуждающую ласку, направленную на вашу вагину, вы будете пробуждаться все больше и больше. Вы можете не замечать этого в первые 12 раз, но затем, о, мой бог! На улице смеркалось. Я оглядела комнату в последний раз. Мне по-прежнему не очень-то верилось в то, что ночь в руках незнакомца может так изменить жизнь. И я не могла вообразить себя в такой ситуации. Но все же я надеялась, что все эти женщины обретут в своих поисках то, чего ищут. Каждая из них по-своему, но убедительно говорила об одном и том же. Всего того, что она знала о своей сути и сексуальности в рамках нашей культуры, было недостаточно для того, чтобы осознать, кто она есть. Когда я окунулась в светящийся хаос Бродвея, слова Кэролайн Мьюир, адресованные женщинам в поиске, все еще звучали в моей голове. На этом пути вы постепенно, слой за слоем, отбрасываете все эти «я недостаточно хороша, чтобы меня любили». Ведь возлюбленный — это не муж или любовник. Возлюбленный во мне. Возлюбленный — это я. Я убедилась в том, что тантра дает ответ на вопрос о том, как можно лучше всего понять женскую сексуальность. Но даже несмотря на мое участие в семинаре по массажу священной точки, тантра все еще пугала меня. Я взяла интервью у нескольких тантрических дакини, женщин с совершенно разными судьбами, которые обучались тантрическим практикам на семинарах и практикуют тантру в повседневной жизни. Если верить им, они испытывают гораздо больше оргазмов, чем женщины из сопоставимых социальных групп. Они также кажутся необычайно счастливыми и энергичными, и неважно, как они выглядят, как и в любой группе женщин, среди них есть и те, кто похож на моделей, и просто привлекательные. Но в отличие от теоретической контрольной группы, они кажутся очень удовлетворенными своей женственностью и явно уверены в своей сексуальности. Чем больше я узнавала о тантре, тем больше прояснялось еще кое-что. Я замечала, что тантрические практики в отношении женской сексуальности интересным образом совпадают с формирующимися новыми подходами науки в области изучения мозга и эндокринологии. Казалось, что древние мастера много веков назад определили ключевые точки женского тела, которые соответствуют важнейшим нервным путям, например, священная точка соответствует точке G. Даосские тексты древнего Китая призывали мужчин сосать женскую грудь, объясняя, что это помогает женщинам расслабить тело и мозг. А современная наука доказала, что это вызывает у женщин выброс окситоцина, гормона расслабления. Тантрические и даосские мастера открыли важность жидкостей, выделяющихся женской вагиной. И несмотря на диковинные эзотерические названия, это соответствует недавним научным открытиям. В жидкостях организма были обнаружены следы химических элементов и гормонов. Тантрические мастера также открыли женскую эякуляцию, которая в западной науке только сейчас начала изучаться. И, наконец, занятия тантры помогают женщинам обрести ценнейший опыт и достичь впечатляющих результатов в сексуальной самореализации. Мой интерес и желание разгадать секреты тантры привели меня к Майку Лусаде, человеку, которого я бы назвала своим постоянным консультантом по всем вопросам, связанным с йони, и разговоры с которым оказали на меня огромное влияние. Его веб-сайт hatdaka.com интригует. Вверху на главной странице написано: «Духовное целительство сексуальных проблем от Майка Лусады в Лондоне». А под этим цитата из Руми: «Ваша задача не искать любовь, а просто найти те препятствия внутри себя, которыми вы оградились от нее». Посетители сайта сталкиваются со множеством интимных вопросов. Вы воздерживаетесь от того, чтобы построить отношения? Считаете ли вы, что это еще не секс, но не знаете точно, что же это такое? Считаете ли вы, что не можете наслаждаться сексом? Есть ли у вас трудности с тем, чтобы испытать оргазм? Хотите ли вы вернуть назад свою невинность в сексе? Но экстатические отзывы все от женщин быстро изгоняют страхи. Спасибо за то, что так умело поддержали меня в моей нелегкой ситуации. После встречи с вами я слышу, как бьется мое сердце, я снова чувствую себя живой, настоящей женщиной. Спасибо! Спасибо, Майк! Я полна благородства, женственности, защищенности, ясности, собранности, на моем лице безмятежная улыбка и так далее. А внизу главной страницы ссылка на профиль Майка Лусады, Facebook и его фото. Красивый мужчина с бородой, одетый в модные брюки, сидит на скале и смотрит вдаль. Итак, после некоторых колебаний я позвонила Лусаде и договорилась о встрече. К тому времени я уже знала, что он получает 100 фунтов в час. Он объяснил, что его миссией является расширение возможностей женщин в сексуальном плане, и что он также занимается сексуальным исцелением эротически травмированных женщин через массаж йони. Его клиентская база включала женщин из всех слоев общества и всех возрастов. Его послужной список, мягко говоря, впечатлял. Он помог раскрыть сексуальные возможности сотням женщин. «Ничего себе!» — подумала я. «Это намного более откровенно, чем расплывчатый тренинг или туманный массаж, которых я ожидала». Я объяснила, что поскольку сейчас нахожусь в отношениях, то работа с моей йони напрямую исключена. Он поспешил меня успокоить, что будет уважать мое личное пространство. Тот факт, что я собиралась взять интервью у мужчины, сексуального целителя и йони-гуру, посеял хаос в моей феминистской системе взглядов на секс-торговлю и ее аморальность. Я была потрясена своей собственной реакцией и реакцией знакомых женщин и коллег на мое сообщение о намерении встретиться с Лусадой. Ни одна подруга не выказала ужаса или отвращения. Они либо горячо одобряли эту идею, либо переживали, что не могут пойти тоже. И счастливая замужняя женщина, мать двоих детей, написала мне по электронной почте: «Ну что, ты не сходила еще? Как это было?» Мы не рассуждали зрело и взвешенно. Наша реакция не была продуманной и сдержанной. Скорее, мы все окунулись в подростковое состояние, что-то вроде женского эквивалента болтовни в раздевалке. Однако же Лусада не выглядел ни жертвой, ни хищником. Какой интеллектуальной дубиной могла я побить его решение использовать сексуальность как товар в рыночной экономике. Я буквально зашла в тупик, по крайней мере, касательно вопроса о проституции. «Считаете ли вы себя секс-работником?» Так я начала нашу беседу. Он ответил, что предпочитает термин «сексуальный целитель». Хотя сейчас, год спустя, когда он стал работать с более подкованной в медицинском плане аудиторией, он предпочитает называть себя специалистом по соматике. Он рассказал, что работает одетым или раздетым по желанию клиентки. В свою очередь, та тоже может быть одета или раздета. Мое воображение рисовало смелые образы, я все никак не могла поверить в то, что собираюсь встретиться со специалистом по раскрытию возможностей йони или, как я ошибочно считала тогда, работником сексуального фронта. Действительно ли женщины, которые ищут кого-то вроде Лусады, настолько похотливы, отвратительное слово, но я не знаю более подходящего, как мужчины это изображали на протяжении многих лет? Или это скорее свидетельствует о широко распространенных сексуальных нарушениях у западных женщин? Действительно ли женщины, которые могут себе это позволить, прибегают к услугам наемных секс-работников, потому что их не удовлетворяют сексуальные отношения с собственными партнерами? Студия Лусады располагалась в очаровательном, свежеотремонтированном коттедже на севере Лондона. Он сам открыл мне дверь. Как и обещали фотографии, Майк оказался кудрявым, подтянутым, с золотистым загаром. Он немедленно предложил мне обняться. Должно быть, тантра действительно творит чудеса с человеческим организмом, потому что в свои 43 он выглядел лет на 10 моложе. Я заметно нервничала и, сев на пол, как он указал, начала оглядываться вокруг. Мы расположились в теплой гостиной с грудами красных и оранжевых подушек на полу и с небольшим алтарем индуистской богини Кали. Вокруг нас горели свечи и курился ладан. К моему ужасу, там также находился мужчина-фотограф. Я договорилась с газетой «Санди Таймс» о том, что напишу статью о своем визите к Лусаде. Фотограф из газеты должен был приехать в самом конце нашей встречи. Но Лусада объяснил, что специально попросил его приехать пораньше, на случай, если потом я буду вести себя слишком откровенно. Я позаботился о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно, пояснил он, потому что во время сеанса у вас может возникнуть чувство подавленности из-за травмы, которую надо преодолеть для пробуждения, или вы можете впасть в экстаз, начать кричать и плакать. Я немного опешила. Не предполагается ли, что персональный сексуальный целитель должен успокаивать своих клиентов, а не заставлять их испытывать стресс? Затем Лусада проконсультировал фотографа насчет возможных кадров и предложил мне вместе с ним принять позу Яп-Юм. Он указал на статую, изображавшую бога Шиву, который в экстазе слился с богиней. Ее бедра обхватывали его талию, и хлопки соприкасались. «Я не собираюсь этого делать», — выпалила я. В качестве компромисса фотосъемка закончилась на том, что Лусада и я просто сидели в позе лотоса лицом к лицу. Прежде чем мы начали сеанс, Лусада пояснил, что многие из его клиенток подвергались в детстве сексуальному насилию и в результате испытывают разного рода проблемы, начиная с глубинного неприятия мужчин и заканчивая неспособностью испытывать оргазм. По его словам, секс с ним, в основном он действует руками, помогал им избавиться от гнева и депрессии. Затем Лусада начал посвящать меня в тантру. Он заставил меня сесть перед ним на подушку и заниматься дыхательными упражнениями. Мы смотрели друг на друга, нас разделяли какие-то сантиметры. Он заставил меня визуализировать каждую чакру, от головы до коренной чакры, которая в тантре является сексуальным центром и которая, как я теперь знаю, соответствует одной из трех ветвей женских тазовых нервов. Почувствуй, как твоя коренная чакра простирается до земли. Почувствуй, как она крепнет. Твоя йони простирает свои корни в землю. Сейчас корни раскалывают скалу. Я расхохоталась. Фотограф исчез. «Нервничаешь?» — спросил Лусад. «Это нормально». «Нет», — сказала я, с трудом сдерживая себя, — «это просто смешно». Однако почему-то образ могучей, расщепляющей земную твердь йони в нашей ненавидящей и оскорбляющей ее культуре был не глупым и смешным, а скорее забавным. Все еще смеясь, я представляла себе, как бы в анимационном фильме выглядел могучий супергерой йони, йони-мститель. Затем Лусада заставил меня смотреть ему в глаза, в то время как мы с ним должны были дышать в унисон. В этот момент я попыталась понять, кто он — хам, хищный манипулятор или просто позер. Но он встретился со мной спокойным взглядом, и мне пришлось признаться самой себе в том, что я ему доверяю. Мои былые рассуждения улетучивались, и когда я обдумывала его многократно повторенное определение своей миссии, что делом его жизни стало исцеление женщин, пострадавших от травм сексуального характера, у меня возникало все меньше желания высмеивать его работу. После дыхательных упражнений он улыбнулся и сказал: «Добро пожаловать, богиня!» И я не смогла сдержать ответной улыбки. Я думала о всех тех женщинах, которые были несчастливы в браке, о женщинах, которых ежедневно унижали вербально, выказывая им неуважение или просто игнорируя их. Я думала также о стереотипе «шлюхи с золотым сердцем» и вспоминала множество историй о том, что мужчины ходят к проституткам просто для того, чтобы кто-то их выслушал или похвалил. Для многих женщин слова Лусады о том, что внутри каждой женщины находится священная женственность, с лихвой окупают стоимость консультации. Сколько измученных матерей или жен, на которых женились по расчету, устоят перед искушением услышать искреннее «добро пожаловать, богиня» всего за 100 фунтов, в то время как они могли бы потратить эти деньги на новый наряд или прическу. «Как именно, — спросила я Лусаду, — ты исцеляешь женщин сексуально?» «Я даю йони возможность освободиться, — сказал он, имея в виду травму, память о которой сохраняется в половом органе. По различным причинам, в частности потому, что целителям, как правило, не разрешается прикасаться к половым органам, они часто не замечают такие травмы. Но я начинаю с массажа тела. Затем перехожу к работе непосредственно с йони. Сначала работаю снаружи. Когда наступает подходящий момент, прошу разрешения ввести внутрь свои пальцы. Йони является священным местом. Это святая святых вашего тела. Никто не может войти туда без вашего согласия. Я спрашиваю: «Богиня, можно я войду?» И если получаю согласие, то проверяю готовность йони. Я помещаю свои пальцы у входа в нее. Если йони готова принять меня, она сама меня впустит. У меня нет необходимости самому вводить пальцы. Она действительно впустит меня, захватив и всосав, если женщина готова к этому. Если такого не происходит, когда женщина занимается сексом, она бесчестит свою йони, добавил Лусада. И заметил, что советует мужчинам никогда не полагаться на слова женщин об их готовности, не входить, если йони не подтверждает свою готовность. А я подумала о том, что это хороший совет молодым людям, который должен быть частью их базового сексуального образования. Имел ли он когда-нибудь связь с клиентками? Вообще-то я не занимаюсь сексом со своими клиентками, кроме тех случаев, когда это крайне необходимо с терапевтической точки зрения. Он еще раз подчеркнул, что обычно работает руками. Я спросила, случалось ли такое, что его клиентки впадали в зависимость от него, и он ответил, что всегда строго держит дистанцию и не выходит за рамки. Кроме того, его целью является, наоборот, освобождение женщин от зависимостей. Он подтвердил, что возможность возникновения эмоциональной привязанности существует, но в этом случае он, как любой терапевт, прибегает к технике переноса. Он добавил, что у него есть девушка, которая также занимается сексуальным целительством, и иногда они работают вместе. «Ваши клиентки испытывают оргазм?» «Как правило, да», — ответил он, — «но это не самоцель. Ко мне на прием приходят женщины трех типов. Одни не в восторге от своих отношений с партнерами. Они ждут от партнера мужественности, но не способны привлечь такого человека, поскольку сами слишком мужественные, находятся в такой ситуации, что вынуждены культивировать мужскую сторону своей личности. Лусада стал рассказывать о том, какое давление оказывает на женщин современная жизнь, как она заставляет их утрачивать внутренний баланс и препятствует их возврату к женственности. Однако после его сеансов они, по словам Лусады, восстанавливают баланс, возвращают свое женское начало и обретают способность привлекать к себе твердо стоящих на ногах, ответственных, способных защитить мужественных мужчин. Я по-прежнему была настроена скептически, и он предложил мне связаться с некоторыми его клиентками. Лусада сказал, что задача мужчины по отношению к женщине — удерживать ее, как бокал удерживает в себе вино. К тому времени я уже слышала различные варианты этой тантрической идеи о том, что роль мужчины в сексе заключается в поддержании женского исступления. «Истинное положение женщины — это океаническое блаженство», — сказал он. «Мужчина должен позволить женщине двигаться и дышать так, чтобы она могла войти в свой поток». Для меня это становилось немного слишком океаническим, поэтому я спросила его о втором типе клиенток. Это женщины, которые пережили насилие или жестокое обращение, и они хотят справиться со своей травмой, потому что она губит их жизни. А третья категория? Иногда мои клиентки — это женщины, которые просто хотят испытать удовольствие. «А что вы делаете, если они не кажутся вам привлекательными?» — спросила я. «В каждой женщине есть своя красота», — ответил Майк и пояснил, что некоторым из его клиенток по 50 и 60 лет, некоторые из них — люди с ограниченными возможностями, многие одиноки. Но во время сеанса я всегда могу разглядеть в них что-то особенное. По его словам, массаж йони занимает у него обычно 2-3 часа. Он хочет показать женщинам, что не нужно никуда спешить. Эти 2-3 часа поразили меня, и я вспомнила, что на семинарах Мьюеров на массаж йони тоже отводилось немало времени, 1,5 часа. Налицо было совсем иное представление о соотношении женского удовольствия и затраченного на это времени, чем то, которое распространено у нас, на Западе. «А все же не слишком ли это долго?» — спросила я. «Если вы скажете среднестатистическому мужчине, что он должен уделить женщине 2-3 часа ради просто массажа, он тут же начнет искать пульт, чтобы нажать на кнопку быстрой перемотки. Именно поэтому я должен обучать мужчин», — ответил Лусада серьезно. Его искренность подкупала, и я согласилась на сеанс массажа, вернее, на ту его часть, которая подходила мне. Лусада повел меня наверх, в спальню, с романтической обстановкой. К тому времени фотограф уже уехал. Спальню освещали только свечи. По комнате распространялся аромат благовоний. Здесь мы еще раз вступили в переговоры. Он был полон решимости сделать мне массаж йони. Это была ситуация откровенно сексуального характера, не похожая на то, что я себе представляла, изучая его веб-сайт. Конечно, я предполагала, что сеанс будет включать какой-то чувственный массаж, но не могла пойти на это. Я была в постели с привлекательным незнакомцем, и не было никакой возможности сделать вид, будто то, что он мне предлагает, не имеет никакого отношения к сексу. Правильная еврейская девушка внутри меня еще раз напомнила о границах дозволенного. «Не могли бы мы заняться лучше моим телом?» — спросила я. Он также имел квалификацию по рейки. «Может быть, рейки?» — спросила я с надеждой. Он выглядел оскорбленным. «Я работаю с йони», — сказал он с профессиональной гордостью. Наконец мы сошлись на том, что он будет работать со мной при помощи несексуальных подходов, а я не буду снимать свою футболку и саронг. Ну, что тут скажешь? Через 30 секунд я была в состоянии, да, океанического блаженства. Через 5 минут я смеялась, а еще через 10 пребывала в состоянии измененного сознания. Что же он делал? «Что ты делаешь?» — спросила я. Лусада объяснил, что благодаря серьезной подготовке и большому практическому опыту он может направить свою шакти, мужскую энергию, в любую часть своего тела, включая руки, пальцы, и именно это придавало такой эффект его прикосновениям. Кончиками пальцев он прочертил линии меридианов моего тела, линии энергии или ци, которые восточная медицина считает сетью, соединяющей чакры. Ощущался какой-то необъяснимый кинетический заряд, и, несмотря на то, что это не было сексуальным контактом, в этом процессе физического получения, который длился час, было что-то электризующее и делающее жизнь лучше. Когда я покинула студию Лусада, у меня, как я сейчас понимаю, был очень высокий уровень допамина. Цвета выглядели ярче, мир, казалось, был полон радости и чувственности, и друг, который встретил меня дома, сказал, что я выгляжу раскрасневшейся и сияющей. В следующий раз я позвонила Лусаде, чтобы попытаться выяснить, как работает его метод. Особенно мне хотелось понять, видит ли он связь между исцелением женщины при помощи вагинального массажа и ее реализацией в других областях жизни, помимо сексуальной. Когда женщина чувствует себя в безопасности, она позволяет себе быть собой и получать удовольствие от оргазма. Мужчине в среднем требуется 4 минуты, чтобы достичь оргазма, а женщине 16 минут. Если мужчина не проявляет терпения, он придет к финишу быстрее, чем ей бы хотелось. Поэтому, когда мы говорим об обычном сексе, мужчина эякулирует тогда, когда женский организм еще только начинает расслабляться, открываться и входить в это прекрасное состояние. И в этот момент все кончено. Многие женщины отказались от такого секса, решив, что им это не подходит. Большинство мужчин тратит слишком мало времени на своих партнерш. Женщины занимаются таким видом секса и думают, что это и есть настоящий секс. Отчасти это связано с отсутствием знаний, как у мужчин, так и у женщин. Истинная женская сексуальность в обществе подавляется. Наша культура не предоставляет женщинам те же условия, что есть у мужчин. Исследования показывают, что 29% женщин никогда не испытывали оргазма во время полового акта. 15% испытывают оргазм очень редко. А среди мужчин таких всего 6%. Исследования показали, что нет никаких физиологических причин, по которым кто-либо из женщин был бы не способен испытывать оргазм. Значит, это проблема психологическая. Мы, мужчины, должны сделать так, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности, если хотим, чтобы она могла испытать оргазм. Нам нужны самые базовые знания о том, где нужно трогать и как нужно трогать, простая анатомия и чувствительность. На самом деле, одна из самых важных вещей для мужчин — помнить о том, что все мы воспринимаем действия на основе наших собственных сексуальных ощущений. Поэтому мужчины действуют со своими женами и любовницами так, как было бы приятно им самим. А женщины не говорят им, что есть и другие варианты восприятия. Поэтому, когда женщины приходят ко мне и говорят: «Мои любовники не доводят меня до оргазма», они часто не берут на себя ответственность за это. Очень немногие из моих клиенток открыто выражают свои сексуальные желания. У меня были клиентки, которые говорили мне: «Я хотела бы испытывать оргазм, это был бы подарок для него». Или: «Будь я проклята, если я подарю ему свой оргазм». Так что да, есть вещи, которые могут сделать мужчины, но есть и женщины, которые нуждаются в исцелении. Когда женщины входят в контакт со своим сексуальным «я», они становятся более творческими, духовными, артистичными. Они пробуют себя в новых профессиях. Они обретают жизненную силу. Что ж, это было сильное заявление, которое нуждалось в том, чтобы кто-то подтвердил сказанное. Поэтому я попросила Лусаду связать меня с кем-то, кто мог бы сделать это. Он дал мне телефон одной из своих клиенток, я буду называть ее Анжела. Она оказалась трезвомыслящей, рассудительной женщиной лет 30. «Я прочитала вашу статью в Sunday Times и потому приняла предложение о встрече», — сказала она мне. Моя проблема заключалась в том, что я чувствовала себя абсолютно разобщенной с мужчинами, и у меня был долгий период воздержания. Мой опыт романтических отношений оказался отрицательным. Кроме того, мне приходилось сталкиваться с сексуальными домогательствами. Какое-то время у меня был бойфренд, но отношения не были серьезными, и я не могла полностью раскрыться перед ним в физическом плане. Я не была готова открыться сексуально. Так обстояли дела еще недавно. Встречи с Майком очень сильно повлияли на мой творческий потенциал. Мне было необходимо, чтобы меня исцелил мужчина. У меня было 5 сеансов подряд, и до сих пор я провожу с ним сеанс каждые несколько месяцев. Первые 2 встречи состояли в основном из разговоров и имели терапевтический эффект. Во время 3-й встречи он работал с моей Йони. Во время 1-го занятия мы говорили, обнимались, и я плакала. Я осознавала свои чувства, Задачей второго сеанса было признать, как сильно я была зла. Майк заставлял меня кричать ему «Отвали!», чтобы выплеснуть мою ярость. Это было важно для меня — сказать это мужчине в лицо. Ведь я всегда была уверена, что если в отношениях я позволю себе разозлиться, то тут же буду послана подальше. После этого опыта я начала писать короткие рассказы. Я стала больше похожа на саму себя. Во время третьего сеанса он работал с Йони. Когда я была моложе, я испытывала оргазмы, и было очень волнующе обнаружить, что эта способность вернулась ко мне. Все было для меня. Он был заинтересован во мне, в том, чтобы я получила удовольствие, и это очень много для меня значило. У меня было достаточно времени. Прежде, во время занятий сексом, я часто спешила и была сильно озабочена тем, чего хотят мужчины. Мне было очень трудно расслабиться во время секса, хотя я была в состоянии не только испытывать обычный оргазм, но даже множественный оргазм. Однако раньше я часто вроде как исчезала, в то время, когда у меня был оргазм, не в хорошем смысле, конечно. Остаться в своем теле во время оргазма было непростой задачей. Всему виной переизбыток эмоций, прошлые травмы. Но во время сеанса я чувствовала себя комфортно. Я знала, что мне не о чем волноваться. Я смогла расслабиться, а он знал, что нужно делать. У меня никогда раньше не было вагинального оргазма, только клиторальные, но с ним у меня получилось. Он нашел нужное место. Я смогла погрузиться в свою сексуальность очень глубоко, очень сильно. Я злилась, плакала. Он пример того, каким должен быть мужчина, уважающий женщин. Я хотела уважения, но не знала, на что это похоже. А теперь я могу с большей уверенностью судить о мужчинах. У меня бывали множественные оргазмы и раньше, 2 или 3 подряд. С Майком у меня была дюжина. Я могла позволить себе быть страстной. Раньше у меня был энергетический блок, а тут я кричала сколько хотела. Мои прежние мужчины не давали мне выплеснуть эмоции, и в моей семье не принято было выражать чувства. Позволить себе быть эмоциональной, с мужчиной, теперь я в гораздо большей степени могу быть собой. Я подошла к начальнику и стала отстаивать свою точку зрения. Раньше я бы никогда так не сделала. Я осознала, что всегда считала, будто другие правы, а я ошибаюсь. И начала понимать, что мне не нужно повторять за другими. Я могу быть сама собой. Я почувствовала, что стала более уверенной в себе. Я стала нравиться себе в зеркале. Мне говорили, что я уродлива. Но после работы с Лусадой мое лицо стало казаться мне более привлекательным. Я принимаю тот факт, что я колеблющийся и страстный человек. Это проявляется все больше и больше. Во время мастурбации я смогла дарить себе более мощные оргазмы. Мои сексуальные фантазии изменились. Я всегда доминировала в своих фантазиях ранее. Там всегда был деформированный образ отца. Теперь я могу подарить себе оргазм, даже не думая о мужчине. Теперь мое тело испытывает оргазм. Таким образом, физические изменения во мне происходят одновременно с психологическими. Еще один момент. Я всегда хотела писать статьи, но вернулась к родителям и стала работать в офисе. А после работы с Лусадой нашла более творческую работу. Я всегда верила, что так и будет. Творчество. В такие моменты я как будто таю. Я вся там. Мой ум молчит. Я доверяю своему телу. Я чувствую себя свободно. Я знаю, что меня поддержат и не будут прерывать. Майк много говорит о женщинах-богинях, и я определенно чувствую себя богиней. Я написал рассказ о богине Персефоне. Ее муж уносит ее в царство мертвых, но это хорошо. Она выбирает его. Это все о связи с тьмой. Я вижу в себе богиню. Вижу богиню в других людях. Вижу Бога в Майке. Я стала более сострадательной. Я вижу себя в других. После этих сеансов с Майком во мне словно все разблокировалось. Это как запуск ракеты. Я привлекаю гораздо больше хороших мужчин в свою жизнь. Я чувствую себя способной завести романтические отношения. У меня есть свое безопасное сексуальное пространство. Чувствуете ли вы, что возрождение вашей сексуальности стало возрождением вашей личности? — спросила я. — Да, — ответила она и затем добавила. — Некоторые раны женщин может исцелить только мужчина. Слова Лусады о том, что вагина, когда она готова, сама захватывает и впускает, сперва поразили меня. А потом, по мере дальнейшего изучения тантрической и даосской традиций, стали обретать все больше смысла. Восточная традиция рассматривает вагину как нечто живое, способное выражать свою волю и предпочтение. И этот в корне чуждый нам образ очень отличается от пассивной, рецептивной, безличностной и бессловесной вагины западного образца. Само определение того, что означает для вагины «открыться», несмотря на то, что это одно и то же слово, имеет две совершенно разные интерпретации в восточной и западной культурах. В восточной традиции, которая отражена в частности в тантре и дао, мужчина обращается ласково и заботливо к привратникам, наружной части вагины и половым губам и ждет разрешения на дальнейшее проникновение, будь то рука, язык или пенис. Раскрытие вагины является сложным и постепенным процессом, который развивается неспешно и под влиянием различных проявлений внимания и просьб. На Западе же это понимается так. Женщина раздвигает ноги, и мужчина проникает внутрь своим пенисом. Вагина открывается как механизм, как дверь, занавес или коробка. А восточная модель раскрытия влагалища больше похожа на разворачивание, оживление или расширение, на покадровую съемку того, как лотос раскрывается на солнце. Изучая тантру, я вынесла оттуда замечательную фразу. Мои подруги и я сейчас иногда шутим или лишь наполовину шутим, когда рассказываем друг другу о романтических приключениях. Но что бы сказала на это Йони?